Александр Бушков. «Сварог. Пленник короны». Роман. Санкт-Петербург. Издательский дом «Нева». 2004 год. Часть первая. «Навстречу судьбе». Глава первая. «Голый человек на девятом этаже». Поначалу было отвратительно, потому как было мокро и холодно, и безлюдно, на тысячи лиг вокруг. Тоскливо и как-то безнадежно было, вот что. Толковый словарь, созданный одним почтенным жителем далекого мира, слово «дверь» трактует так. Проем, отверстие в стене для входа и выхода, а также створ для входа и выхода в это отверстие. Другой обитатель того же мира, но живший чуть позже, и в большой истории имени своего, увы, не оставивший, придумал значительно более краткое, но и более хулиганистое определение двери. Фиговина, которая, если с одной стороны, то туда, а если с другой, то оттуда. Применительно же к данной ситуации особой разницы между этими двумя толкованиями, откровенно говоря, не было, потому что в данной ситуации ни одно из них не являлось истинным. По крайней мере, для двух людей, которые вошли сквозь нечто в одном из многочисленных миров, имеющие название «дверь», и оказались по ту сторону ее двери. А ложность их высказываний заключалась в том, что означенная «дверь» фиговина оказалась исключительно входом Сирич оттуда, и никаких признаков выхода Сирич туда в округе не наблюдалось. Ну, что тут поделать? Коли сплошь и рядом именно так и происходит с межпространственными лазами. Войдешь, бывало, с одной стороны, а дорогу назад можно искать до скончания веков. Хотя на этот раз, судя по всему, дорогу обратно искать не придется, потому что они никуда и не ушли. Но по порядку. Некто Сварог, в бытность свою майор ВДВ, позднее король, император и вседержец многочисленных земель мира под названием Талар, а ныне черт знает кто, и Гор Рошаль, бывший старший охранитель короны княжества Гаэдаро, позднее старпом на броненосце «Серебряный удар», а ныне черт знает кто, не меньший, проникли в дверь между мирами и ровным счетом ничего с ними не случилось. Не было ни потоков, ни древних дорог, ни всевозможных троп. Не было и той дьявольской стежки, по которой Сварог некогда попал с земли на Талар. «Имя! Назови мне свое имя!» Ровным счетом ничего интересного с двумя путешественниками не произошло. И, что характерно, не происходило до сих пор. После беседы с драконоподобным старшим хранителем зеркальной оси времени они сделали шаг сквозь дверь, шаг в клубящиеся серые облака, смутные тени и призрачные кружения, и тут же без всяких переходов и спецэффектов почувствовали, что падают. А вокруг все так же безмятежно, как и пару часов назад сиял день, под ними расстилался опостылевший океан. На пронзительно голубом небе по-прежнему ни облачко, воздух знакомо чист и солен. Словно некая неведомая сила, неведомым манером, выдернула обоих из иккурата, отнесла на несколько кабелотов в сторону и просто-напросто отпустила. Свободное падение. С высоты уардов 10. Так что падать в воду, откровенно говоря, было невысоко, однако шималось неожиданно. Сам Сварог, уже имевший некоторый опыт в путешествиях сквозь пространство и время, готов был к чему угодно, только не к банальному приводнению, признаться, несколько даже унизительному, для короля и императора, по крайней мере. Тем более, что означенный король-император имел все основания полагать, будто их непременно должно закрутить в потоке и при неудачном раскладе разметать по измерениям иным вселенным. Ничего этого не было. Петля замкнулась. С чего начали, тем и закончили. Они вновь были на Демирее.